Я тоже немного отдохнул за эти дни, покупался, в саду вашем повозился, имущество получше рассмотрел. Все-таки оно теперь мое, я сказочно богат, но что мне делать с этими сокровищами? Разыскать по монте-кристовски родственничков, старушоночек, бабеночек и старикашек, которые выменивали их на несчастных военных базарах на сало ваше, колбасу, комбежир, легкие, сердце и печень, гражданин Гуров. Разыскать, возвратить великодушно фамильные цацки и тайком оставить в совмещенном санузле записку о том, что справедливость восторжествовала? Все говно. Садитесь. Не мельтешите перед глазами. Бляди тут к вам приезжали. Эмма Ивановна и Роза Моисеевна. На Вольво раскатывают, подлюки. Вы что, обеих сразу шворите? Не те, говорите, годы? Не те, не те. И нечего мне делать с вашими, пардон, с моими сокровищами. Ну а что вы, интересно, скажете, ежели услышите сейчас следующее важное сообщение? Делаю я его потому, что время наседает на хвост. Не можем же мы с вами вечно торчать на этой вилле. Пора грузить маслы в телегу. Я не чекист, гражданин Гуров. Я всего-навсего старый разгонщик, Ника-банкир, да-да. Я славно уделал вас за все лансы. А разговорчики, антисоветизм, говно, сопли и слезы – необходимый реквизит моей профессии. Полнота информашки о вашей особе и некоторая экстатичность ее подачи – любимые и тоже необходимые моменты игры. Ну что скажете? Заразили вы меня своим хохотом. Давно я так не хохотал. Больше не могу. Да и сами вы ожили и порозовели. Перестаньте. Не впадайте в истерику. Я сейчас думаю о том, что надежда имеет непосредственное отношение к бытию души, а не к функционированию разума. Поэтому надежда безумна. Ее порыв, мгновенный порыв птицы из безнадеги клетки к ебени бабушки в иную реальность. Логики, как таковой, в это мгновение не существует. Она отброшена безумным порывом души, и ваш разум, гражданин Гуров, сейчас будет хлопать ушами. Как это он, позорник, проморгал так нелепо и поразительно тупо трепетный взмах крылышек безумной надежды? Ибо по мозгу он логически, хоть одну десятую долю секунды над смыслом моего сообщения, то собачий его бред был бы так очевиден, что вы только презрительно усмехнулись бы, гражданин Гуров. Помозгуй ваш разум хоть одну, хоть сотую долю секунды. Но в том-то и дело, что скорость душевных движений намного порядков выше скорости обработки разумом даже самой дурацкой информации. И пока птичка безумной надежды порхает в иной спасительной реальности, все ваше существо очищается спазмами истерического хохота или рыданий от невыносимых наваждений момента жизни. Я возвращаю, однако, птичку в клетку. Неприятно это, согласен. Но если речь шла о душевных движениях, то естественно предположить наличие в вас души или ее остатков. И естественно попытаться пробудить в вас ужас перед чудовищными образами ваших поступков и породившей их идеи. Если же вы ужаснетесь, оглянувшись, и начнете сходить с ума от необратимости времени, невозможности воскресить невинных, обогреть униженных, вернуть здоровье, радость, талант, добро ограбленным, то пошлет вам в сей миг Господь Бог возможность раскаяния, пускай тихого, творимого вдалеке от людей, ибо раскаяние ваше не людям нужно, а душе вашей и спасающему душу в ее последний, быть может, миг существования Господу Богу. И такое тихое раскаяние нож острый в спину дьявола. Ибо, повторяю, гражданин капитан, его задача погубить всех. В проекте же Творца спасение каждого. Вспомнил я фамилию Гаврика, читавшего мне в перерыве между допросами проповеди. Вспомнил-таки Павловский, священник Павловский, царство ему небесное. И раскаяние только одной души сводит на нет всю гигантскую работу сатаны. И рвет он от бешенства волосы под мышками и воет на всю Поднебесную. Вам, гражданин Гуров, до раскаяния, очевидно, далеко. Вы, подобно советской власти, поджав хвост от жалкого страха, чапаете всеми четырьмя лапами вперед, чапаете, и все равно вам куда? К смерти, к коммунизму, вперед, лишь бы не оглядываться. За спиной гремят костями шкелетины убиенных, Кровавые вопят грехи за спиною и попискивают грешки мелкие. Вперед, выкрикивая на ходу заклинание, никто не забыт, ничто не забыто. Но заклинания не спасут и не заменят мучительного, но чистого взгляда глаз, отверстых в прошлое, гражданин капитан, пардон, гражданин Гуров. А путей к спасению, как говорил тот же Павловский, больше, чем трамваев в Москве. В конце концов, если вы дегенерировали из красного дьяволенка, плетьми заставлявшего невинных сверстников орать на морозе интернационал, глядя к тому же, как трупы их родичей складывают в поле для волчьей гужевки, в примитивного ворюгу, насравшего на светоносные идеи, породившую вас власти, то даже в таком уродливом образе поведения есть животворные дрожжевые грибки спасения человеческого от дьявольского. И ими поражен весь организм советской власти и ее социализма. Весь. Я знаю его как инфекционист, рентгенолог, хирург и микробиолог. На то я и работник органов. Да, как это ни странно, гражданин Гуров, воровство и коррупция свидетельствуют о неистребимости человеческого инстинкта собственности. Если запрещено под страхом тюрьмы и смерти отправление естественного инстинкта собственности и связанные с этим отправлением спасительные, утверждающие человека в мире и в собственных глазах свободной инициативы, то и инстинкт, и инициатива, как форма его проявления, уходят в подполье, существуя уродливо и недостойно. Ах, тут вы полностью со мной согласны, гражданин Гуров. Наконец-то! Значит, все сказанное как бы снимает с вас вину. Позвольте вас спросить, полностью или частично? Может быть, вы осознанно подрывали устои советской власти? Может быть, вы всего-навсего спасали угольки из залитого Асмодеем очага естественной, хоть и не лишенной болезней и несовершенств человеческой деятельности? Чувствуете себя борцом? Что же тогда такое СССР? Добровольное общество борьбы с социализмом? 250 миллионов борцов? И нипочем борцам кодексы, зубастая охрана социалистической собственности и с детства прививаемая к ней любовь? Дьявол Чертилыч, разумеется, успокаивает себя тем, что видимые в совокупности только им большие и мелкие преступления против заповедей, программирующих жизнь совести, ежесекундно сталкивают широкие массы с пути истинного на гибельные колдоебины дьявольского бездорожья. Успокаивает себя сатана. И действительно, куда ни глянь, под показухой всенародного небывалого подъема и монолитного единства партии народа, под трудовыми вахтами, под соревнованиями в честь различных химерических праздников, идет, по мнению сатаны, разрушительная работа 250 миллионов рыл против одной из заповедей «Не воруй». И особенно приятно сатане, что успешно внедряется в жизнь комплексный метод: своровав, лгут, убивают, лжесвидетельствуют, предают отцов и матерей своих, сотворяя при этом кумиров и так далее. Разумеется, спасибо вам за поправку. Не все 250 миллионов рыл воруют. Многие не воруют, не берут взяток, не приступают. В сопротивлении греху они завоевывают право на самоуважение и суда над ближними, грешившими, прямо скажем, на их глазах. Представьте себя, гражданин Гуров, на месте сатаны, продравшего гнойные зенки от звуков государственного гимна в городе Владивостоке, сполоснувшего опухшую черствую харю в Тихом океане и поканавшего инспектировать 1/6 света к берегам Балтики. «Вселенский вам привет, товарищи!» — орет сатана. «Цели наши определены, задачи ясны. Вперед к коммунизму! Воруйте, лгите, сотворяйте кумиров, закапывайте в землю проклятые таланты! Рад, сучка, но не ведает того, что палка о двух концах. Не ведает, что жизнь, шутливо говоря, есть существование белковых тел, сопротивляющихся коммунистической идее». Так говорил один шизой биолог, Шварцман, кажется. Да, Шварцман. 10 лет ему дали, и врезал он дуба на Колыме от белковой недостаточности. Перед смертью за последнюю пайку хлеба Шварцман умолил Шаромышку выколоть на его старой худой груди мысль, за которую он и погорел. Жизнь есть форма существования белковых тел, сопротивляющихся коммунистической идее. На спине же Шварцман пожелал иметь следующий афоризм: «Смерть есть форма сопротивления коммунистических идей существованию белковых тел». Я вижу, вас заинтересовала судьба биолога Шварцмана, гражданин Гуров. Его похоронили, но какая-то паскуда стукнула оперу, что Шварцман ушел из жизни непокоренным фашистом. Опер решил раздуть огромное дело. Дернул шаромышку, делавшего Шварцману наколку. Тот уперся, как вол, и стоит на своем: никаких этих слов не колол, ничего не знаю, идите нахуй, а то Сталину напишу, он вас всех, падла, на шашлык посадит. Опер меж тем арестовал группу лиц, ставивших своей целью захоронение идей Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в вечной мерзлоте Колымы. Дело доходит до меня, лечу в Магадан. Добираюсь, чуть не подохнув в метели, до командировки. Допрашиваю шаромышку, молчит. Чую, что-то сволочь скрывает. 5 суток оттаивают зэки шизового биолога Шварцмана. Эксгумируем его нетронутое тлением тело, присутствие представителей крайкома партии, руководителей Дальстроя, 2 московских философов и шеренги заключенных. Чисты льдышки последних слезинок в черных яминах безумных глаз мертвеца. На белом лице выражение непреклонной убежденности и снисходительное в адрес идейных противников усмешка. И что же я читаю на груди Шварцмана? Лагерную веселую читаю мудрость. Фраером родился, фраером подохнешь. На спине несчастного шаромышка запечатлел свою наивную попытку одолеть сущность теории относительности в невыносимых условиях лагерной жизни. «Мама, день тянется долго, а 10 лет проходит быстро». Ниже приписано: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Дергаю шаромышку. «Ты что же, говорю, гаденыш, последнюю волю умирающего не исполнил? Хлеб даром схавал, фуфло двинул, еще испоганил покойника? А что, я, отвечает, фраер, что ли, срок себе по 58-й наваривать? Покойник умер довольный, а я помиловку просить буду за увековечивание слов гражданина Ленина. Знаете, что он просил меня наколоть ужасные вещи? Даже выговорить страшно, не то что колоть». Тут крайкомовцы начали совещаться и решили, что в таком виде перезахоронение Шварцмана невозможно. Это будет политически неправильно. Вызвали патологоанатомов. Те удалили со спины покойника ленинский афоризм, и кусочек кожи был послан Сталину к 70-летию со дня рождения от имени умерших и раскаявшихся перед смертью врагов лысенковской биологии. Шаромышку впоследствии досрочно освободили, а на стенах лаборатории, где Шварцман шаманствовал с дрозофилами, нынче установлена мемориальная доска. «Кис-кис-кис, ишь ты куда уселась, сиамская рожа! И я вот тут сажу в тебя сейчас из своего ласкового Вальтера косточку промеж глаз. Не верти башкой, мерзкое животное, не мешай, стерва, целиться!» «Успокойтесь, гражданин Гуров, это я вас пужанул слегка, а вы уж сразу, как Александр Матросов, по пистолет претесь. Может, сами пулю в лоб хотите, и с концами от меня и бессмысленной жизни? Тогда садитесь и не петюкайте. Выкладывайте лучше насчет душевных реакций на разрушение нормативных отношений к ценностям. Наш договор остается в силе. Дочь вашу мы не потревожим. Как вещала она для бурлящей Латинской Америки о проблемах коммунистического воспитания, так и будет вещать. Пока, конечно, латинские страны слушают эту говенную ложь о чистейшей якобы нравственной атмосфере жизни советского общества. Кроме всего прочего, дочь ваша стучит нам. Оказывается, со школьной скамьи. Крыса. Настоящая крыса. Ваша плоть, ваши зубки, ваша мертвая серость душонки. Стучит бледюга. Молчать! Я повторяю, бледюга! Потому что стучит она, как стаханов в забое, закладывает и анекдотчиков, и сплетников, и тех, кто тряпками фарцует. И ведь никогда ее паскудину не расколет сослуживцы, потому что механика функционирования стукачей сейчас у нас совершенно. Мы изредка дезавуируем подонков, ублюдков или совершенно порядочных людей и убиваем сходу пару зайцев. Подонки держат себя в рамках, если не катятся в дерьмо, а люди порядочные, узнав, что их считают стукачами, нервничают, умеряют свои либеральные наклонности, некоторые, в конце концов, перестают доверять сами себе, действительно начинают постукивать, другие, перенервничав, перекомплексовав, перестают осторожничать, и исключительно для того, чтобы их не считали стукачами, делают глупости, подписывают письма протеста, распространяют самиздат, передают содержание голосов, и вот тут-то мы их к ногтю. С работы, от кормушек разных в жопу, от диссертаций, повышений, допусков к статистике и прочей сверхсекретной документации, от поездок в Сослаг и в Каплаг, от пирога, короче говоря, ко всем чертям. Почему, спрашиваете, я говорю, мы выявляем, мы к ногтю? Потому что по долгу службы, по соответствии званию и ролевой установке, я ведь все-таки не граф. Я помогаю органам делать всю жизнь как раз то, с чем мне надо бы активно бороться, и поэтому я дохлое говно, которому нет теперь ни спасения, ни прощения. В общем, дочь ваша будет в порядке. Крыса, бледюга. Она еще в либералках, сука, числится. Во Франции мы ее давеча для понта нашего не пустили, материал зарубили, как якобы недостаточно боевой, и бросили временно для пущей маскировки с Латинской Америки на Австралию тискать очерки о моральном облике молодого советского человека, строителя коммунизма. Вот что происходит. Итак, выкладывайте, слушаю. Как все оказывается просто. Порожденный истерическим страхом за свою шкуру холодный расчет. Ни отца, ни мать вы в такие моменты не воспринимали как близких по крови. Да что уж говорить по крови. Вы не воспринимали их да вообще как людей, как особей, которым дороги и необходимы биологические и воздух, свободы и хлеб с маслом. Вот что такое торжество совершенных принципов коммунистического воспитания, выдуманных сатаною и воплощенных в жизнь гомункулисами вроде вас, гражданин Гуров. Не все, слава богу, дети предавали родителей, соседей, друзей и близких родственников. Не все. Я понимаю, что вы всего-навсего один из многих, но все-таки рекордсмен. Замочите маменьку и папеньку. Это, согласитесь, и в улиншпигелевские времена считалось мировым рекордом злодейства, штурмовать которое не отваживались даже самые низкие души. Значит, страх, расчет, само мерзкое деяние, после которого не было пути назад, и приспособительная для выживания работа механизма вытеснения из психики импульсов тревоги, боли, сожаления, сострадания и воображения состояния отца и матери. Ну и время. Времечко, стирающее в памяти и дела, и лица, и дергание ножками умирающего в последних судорогах стыда. Вот как все оказывается просто. А сон бледей, реки коньячные, социальное счастье, азарт дельца, вечный напряг пребывания в роли коммуниста и руководителя, воспитание дочери, перевод нахапанных бумажных деньжат в ценности были для вас демагогическими моментами, тащившими по жизни и абсолютно отвлекающими от прошлого. Хорошо, что вы не свистнули насчет того, что идейные соображения поддерживали вас в силу жить после трагического предательства отца. В праве на трагизм вам отказано вообще. И я бы все равно не поверил. Хотя многим говнюкам казалось, что именно идейные соображения поставили их перед страшилищной рожей трагического конфликта. Они хотели идейностью мнимой, разумеется, оправдать злодейство. Истинная идея в подобных случаях приводит нормального человека к выбору – отказ от отречения и предательства или самоубийства. Это вам, гражданин Гуров, не в брянском гастрономе. Тут вам третьего не дано. Я не встречал буквально ни одного подонка, сумевшего надуть самого себя так искусно, что органически уверовал он в свою идейность как побудительную причину субъективно трагических и объективно необходимых актов предательства и отречения. Хотели они осветить подонство, слова говорили, и вы говорили слова, личико страдающие высоким страданием делали, дымились на трибунах, казались все вы, казались, подчеркиваю, идейными, а на самом деле, говно вы на самом деле. И никто лучше вас не знал тогда и не чувствовал, какая чудовищно лживая и грязная туфта, ленинская, большевистская, классовая мораль, то есть антимораль, оружие сатаны Чертилыча в борьбе с ценностями, данными человеку Богом. Так я и думал, что никакой реакции человеческой на разрушение этих ценностей не было в вашей душе, гражданин Гуров. Холод, расчет, инерция существования, беспамятство, бездушие, пустота. Вы крыса, и вы мечетесь по лабиринту от одной крысоловки к другой, к третьей, к четвертой, к сотой, и каждая, вот фокус, оказывается не смертельно губительной, а наоборот спасительной, потому что в той вон крысоловке приманка, мизинец маменьки, вон в той папашкин острый глаз, в этой честь, в этой совесть, и вы жрете приманки, жрете, и Асмодей открывает тогда затворы, и вы вываливаетесь из крысоловок на волю, жирные крысы, обратно в лабиринт, усваивая с каждым разом все лучше и лучше, что в крысоловках даже с невообразимо страшными приманками не смерть, а спасение, понимаемое, кстати, нормальными людьми, как смерть. Вот что происходит после того, как империалистическую войну превращают в гражданскую, спасители человечества от власти капитала, еби их в душу мать. Я вот слушал вчера BBC. Тухнет мир на глазах, бессмысленно протухает. Терроризм, похищение, те же силы, что помогли дьяволу сделать своим оплотом 1/6 часть света, гуляют с бесовскими мурлами по остальным 5/6. И нипочем этим частям опыт России, Германии, Китая. Клюют они на тех же самых красных червяков. Хотите знать, какой именно случайности обязаны вы за чудовищную удачу спастись, дожить до седины и стать миллионером? Пока я возился с вашим папашкой, пока бросали меня то сюда, то туда на излов врагов народа, руки до вас не доходили. А когда дошли, вроде бы в 40-м, звоню однажды в обком, велю доставить в рыло ваше гнусное прямым ходом в мой кабинет. Отряд особого назначения уже полег от пуль, инфарктов и безумия. 11 человека врагов угрохал я своими руками, и испытали они перед концом, если не все муки ада, то самые пикантные и мрачные. А Гутман, тот Гутман, который изнасиловал, ко всему прочему, сестру мою и тетку, тот Гутман имел возможность насладиться перед погибелью тем, как грязные, вытащенные из бура урки харили его дочь, его жену, его двоюродных сестер, его двух родных теток. И это все преподнес ему я, вонючий палач, старший лейтенант Монте-Кристов. Я засунул в мясорубку возмездие невинных, в общем, баб. И нет меня ни прощения, повторяю, ни спасения. Но я ликовал, тихо ликовал, молясь, чтобы увидели с небес это возмездие. Моя матушка, батя, тетка, сестрица смаковал, ликуя последние капли жизни, бродившие от помешательства и горя в бандитских жилах. Я напоминал ему ежеминутно про одинку. И когда он не выдержал, выходит, таки существуют некоторые нормы здоровья и выживания, существуют для последнего злодея и насильника пределы, которые приступает сам он по отношению к своим жертвам, но сам же сволочь, став жертвой, одолеть психически не может. И когда Гутман, не выдержав, начал перекусывать себе вену, а перекусывал он ее долго, ибо ослаб, когда в вое добирался он золотыми клыками до бережков своей жизни, до собственной речки Одинки, и, возможно, отыскивал краем сознания тот миг, тот шаг, который привел ее к таким нечеловеческим кошмарам, я не мешал ему. Не мешал, грызи себя, крыса, грызи, вгрызайся, еще немного, и ослепнешь ты от своей крови, ослепнешь, как ослеп в 1929-м от похоти, в горевшем уже сарае, на моей тетке живой, на моей живой сестренке. Грызи себя, крыса. 16 часов добирался Гутман до Вены. Уверен, что показались ему часы эти вечностью, что получил он за все сполна. Но справедливости, как это ни странно, в мире не становится больше от попыток человека уравновесить насилие и зло самым жестоким возмездием. Хотя идея поучительности возмездия жива и наглядна, как мудрый гриф над горою трупов, и образ этот удерживает, очевидно, некоторых от зла и насилия. Но не будем останавливаться на этой щекотливой теме, а то вы еще вознадеетесь в глубине души, что я вас спас годами и взял для бурного братания в конце беседы. Признайтесь, промелькнула, обвеяв вас на миг сладким ветерком, ласточка надежды? Обвеяла? Может быть, захотелось вам также спросить меня, куда я гну и где же край вашего трудного часа? Захотелось. А не захотелось ли случайно вашему телу, ощутившему полное бездушие и отгороженному гнусью своих дел от бытия, выбраться, используя последний остаток энергии жизни из потока бессмысленного существования? Если захотелось, то попросите меня пустить вам пулю в лоб. Ах, пока что не появилось у вас такого желания. Ну ладно, валяйте, живите. А вот у меня, кажется, в 49-м проходила именно в этих же выражениях беседа с одним поляком или литовцем, или венгром, в общем, с кем-то из оккупированных нами. Прямо так и спросил собака, не желаю ли я слинять из органов, из этого унылого ада, хотя бы в прохладное чистилище. И если желаю, а силенок для отвала не хватает, то он с удовольствием, исключительно с целью помочь ближнему вырваться из лап сатаны, пустит мне пулю в лоб. Вторую пулю он тут же поклялся в этом жизни и свободы и сыновей, пустит в лоб себе. Спокойно, без лукавства, с мудростью, в измученных бессонницей глазах, втолковывал мне то ли эстонец, то ли еврей, то ли бендеровская харя, что таким образом он избавит мое тело от невыносимого, бессмысленного бездушия, а свою душу, соответственно, от, возможно, не бессмысленных, очистительных, но совершенно невообразимых страданий тела. В конце концов сказал словак, что он согласен безропотно ждать смертного часа, согласен превозмочь боль и унижение только для того, чтобы я не думал, что он таким макаром хочет спровоцировать меня на избавление его от ужасных испытаний, лишь бы освободить от собачьего бреда казенной жизни такого пса, как я. Надолго я задумался тогда. Латыш сидел, курил и молился. Серьезным показалось мне его предложение. Много я передумал. Потом ссать захотел, дождь шел. Я в окно, прямо как сейчас помню, поссал на Покарт Берия. Ничего поэту не ответил. Закончил его дело за 5 минут, хотя намеревался растянуть на полгода. Значит, говорю, говном меня считаете? Нет, отвечает стервец, говно есть некая цельность. Формообразно оно и содержательно. Давайте пистолет, я вас спасу.